где предполагалось, на взгляд поверхностного наблюдателя, все простым, несложным и грубо обыденным. Там же пришлось уже мне самому читать по рукописи Крейцерову сонату и иногда останавливаться от внутреннего волнения, сообщавшегося и слушателям этого удивительного произведения, с которым следовало бы настоятельно знакомить всех молодых людей, вступающих в жизнь. Есть произведения, оказывающие властное влияние на все миросозерцание, когда они своевременно воспринимаются молодой душой. Если верно замечание, что в смысле характера дитя есть отец взрослого, то в смысле политических и общественных идеалов очень часто юноша – отец будущего деятеля. Недаром великий немецкий поэт напоминает юноше о необходимости, став взрослым мужем, относиться с уважением к снам своей молодости. А Гоголь восклицает: «Забирайте с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет, в суровое, ожесточающее мужество, забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не подымите потом». Такую книгу в годы моей ранней молодости было превосходное произведение Лабуле «Париж в Америке», содержащее в себе в увлекательном изложении и отчасти в фантастической форме целый катехизис политической, общественной и даже во многих отношениях частной жизни. Таким, может, и должен являться рассказ Познышева, способный установить чистый и облагородить уже установившийся взгляд на отношение к женщине, и в то же время заставить молодого человека очень и очень призадуматься пред браком, заключаемым у нас столь часто с легкомысленной поспешностью, при полном, под влиянием плохо прикрытой чувственности, забвении о налагаемых им нравственных обязанностях по отношению к создаваемой на скорую руку семье. Чувство смущения и некоторой досады на себя – владела мною, покуда я ехал среди милых картин среднерусской природы. Я знал, что увижу Льва Толстого, и не мельком только, как было в 1863 году в Москве, в гимнастическом заведении на Большой Дмитровке. Проживу под одной с ним кровлей 2 или 3 дня и узнаю его ближе. И это-то именно неизбежность короткого знакомства и вызывала во мне некоторое недовольство на свою поспешную готовность откликнуться на приглашение в Ясную Поляну. Я по опыту знал, что знаменитых или вообще пользующихся известностью людей лучше знать издали и рисовать себе их такими, какими они кажутся по своим деяниям и писаниям. В этом отношении мне не раз приходилось убеждаться, что тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман. Конечно, каждый раз в таком случае приходилось легко находить широкие и смягчающие обстоятельства. Но я предпочел бы не видеть таких сторон в жизни и личных свойствах некоторых из этих людей, которые шли вразрез с оставившимся о них отвлеченным, восторженным или умиленным представлением. Вот и теперь, думалось мне, я увижу человека, пред глубиной таланта, пред искренностью и глубокой наблюдательностью которого я издавна привык преклоняться. И, быть может, и даже весьма вероятно, увезу с собою другой образ со столь часто встреченными мною в других отталкивающими чертами самолюбования, недоброжелательного отношения к товарищам по оружию и фанатической нетерпимости к чужим убеждениям. Особенно в последнем отношении тревожило меня встреча с Толстым. Его мне часто рисовали ярым спорщиком и человеком, не допускавшим несогласия со своими этическими или религиозными взглядами. А я не люблю спорить, давно уже разделив убеждение, что мнение людей, создавшиеся самостоятельно, похоже на гвозди. Чем сильнее по ним бить, тем глубже они входят. Соглашаться же безусловно и быть лишь почтительным слушателем мне не хотелось. Проехав сквозь обветшалую каменную ограду въезда в Ясную Поляну, я остановился у флигеля, в котором жил Кузьминский. Было еще очень рано. Лишь через час пришел мой гостеприимный хозяин и увел меня на длинную прогулку,